Глава 15. Я подошел к кабинету Стеллы и был собрался вломиться в него без стука, дабы изобразить обраточку за ее недавний стёб над Юлькой, но остановился как копанный, услышав голос, который оттуда доносился. «Характер, Стелла, характер. Весь в отца. Такой же упертый. Если чего решил, все, хоть кол на голове тиши». «Так это хорошо, Марина Леонидовна», — промурлыкала ведьма. «В наше время принципы у представителей сильного пола воспринимаются как несомненное достоинство. А если к ним добавляется упорство, то это уже чудо чудное. Сами знаете, мягкотелый пошел мужчина, слабовольный». «Черт, совсем забыл. Значит, добралась-таки мама до Стеллы. Мало того, они, похоже, поладили. Плохи мои дела. Сильно плохи». «Если бы упорство», — вздохнула мама. «Тут-то упертость. И это уже не благо, а бремя. Муж при одном упоминании имени сына начинает носом сопеть. Валера вообще в родной дом дорогу забыл. Разве это хорошо?» «Чего хорошего?» — подтвердила Стелла. «Но давайте посмотрим на проблему с другой стороны. У ваших общих знакомых сыновья сами хоть чего-нибудь добились? Так, чтоб своим потом, умом, старанием. Простите, сильно сомневаюсь. Им кабинеты и должности по праву рождения перепали. Иные и вовсе, небось, дня не работали, им некогда, им отдыхать надо. А Валерка наш зубами в жизнь вгрызся, знает теперь, почем фунт лиха и каков на вкус свежезаправленный доширак. Так что вам не печалиться надо за сына, а гордиться им». «Горжусь», — невесело засмеялась мама. «Вот только семьи, о которой я всегда мечтала, нет. Развалилась семья». «Склеим», — бодро заявила Стелла. «Не забывайте, что жизнь продолжает идти вперед. Теперь в ней появилась я. Вот мы с Валеркой по осени поженимся. Я вам внука или внучку рожу, и все станет хорошо. Супруг ваш, как бы он грозно ни сопел, все равно не устоит перед соблазном на продолжателя фамилии Швецовых посмотреть. Не устоит же?» «Не устоит», — согласилась мама, причем таким тоном, что мне стало ясно. Стелла одержала очередную победу. «Вот», — продолжила ведьма. «А уж потом никуда они не денутся от нас. Начнут плясать под нашу дудку. Мы женщины. Мы все равно умнее их. Теперь нас двое. Еще, глядишь, под одной крышей жить будет. Ваш муж наверняка захочет внучку или внука к рукам прибрать. Со словами «с тем не вышло, с этим получится». Я, само собой, буду против. Вот тогда...» «Валера, да не топчись ты там, заходи уже». Вроде не шуршал ничем. Я понял, что дурака включать смысла нет, и толкнул дверь от себя. Как догадалась? «Твой отвратный одеколон», — отозвалась Стелла, подходя ко мне и целуя в щеку. «Сегодня же вечером его выкину. Ты у меня интересный мужчина и одет в большинстве случаев со вкусом. Но парфюм при этом выбираешь такой, что хоть стой, хоть падай». «Привет, мам», — не обращая внимания на нее, произнес я. «Не ожидал тебя здесь застать». «Сколько же я ее не видел? Год, два?» «Ну да, как-то так. Я тогда совершенно случайно встретил ее в переулке, где находился наш архив. Она якобы искала гравера, который квартировал в арбатских домах. Свинья я? Бесспорно. Так с мамой не поступают, и мне это прекрасно известно. Но лучше так, чем по-другому. Не хочу, чтобы она рвала свое сердце на две части, решая, кто ей дороже, я или отец. Тем более, что бате ее поддержка всегда была нужна. Даже не так. Он всегда делал все только ради мамы. Если у него из-под ног вышибить эту основу, то он в такой разнос может пойти, что небесам станет жарко. А я уж как-нибудь сам выгребу в этой жизни. Пусть даже с клеймом «не очень хороший сын». «Ну, я ехала мимо», — привычно неумело начала выстраивать версию она. Чего-чего, а врать мама не умела никогда. Не дал ей Господь этого таланта. «Увидела вывеску, вспомнила, что давно хотела». «Мам, не надо», — попросил я. «Ты и случайно? Так не бывает». «Не бывает», — согласилась она. «Как бы там ни случилось, все к лучшему». Стелла обняла меня за талию. «Мы наконец-то познакомились. Я ведь Марину Леонидовну сразу узнала, как только увидела. Вспомнила фотографию, что у тебя на стенке стоит. И сразу поняла, кто ко мне в салон заглянул. Так обрадовалась». «Это правда», — заулыбалась мама. Я заметил, что у ее глаз появились лучики морщинок. Раньше их не было. «Я, признаться, даже сначала растерялась, когда Стелла на меня как коршун налетела. Она у тебя такая эмоциональная. Что за чушь? Не эмоциональная она, а расчетливая. Ну и актриса хорошая. И совершенно не у меня. Я давно просила Валерку познакомить меня с родителями. Ведьма шутливо ткнула меня пальцем в живот. А он все нет да нет. Даже комплексовать начала. Думать, что я совсем, видно, никудышная, что он меня стесняется. Ну а иначе почему не хочет с мамой и папой познакомить? Некрасиво. Согласилась с ней мама и укоризненно глянула на меня. Неправильно. Но если это тебя успокоит, моя ситуация не лучше. Валера, как ты считаешь, правильно ли то, что я узнаю о твоей скорой свадьбе случайно? Как мне думается, мы с отцом, даже учитывая сложившиеся обстоятельства, имеем право на подобную информацию. Кругом виноват, выходит, — хмыкнул я. Веселые дела. Мам, успокойся. Даже день еще не назначен, и заявление мы не подавали. К тому же нам со Стеллой к ее бабушке Марфе надо съездить, благословение получить. Без него никак. Такие у нее в роду традиции. Родноверка у меня Стелла. «Кто?» — опешила мама. «Шутит он». Весьма серебристо рассмеялась. «Шутит. Просто у меня бабушка строгая. Вот он и иронизирует. Папы, мамы я почти не помню. Так уж судьба распорядилась. Меня бабушка воспитала. И сказала как-то давно, что без ее благословения брак у меня несчастным будет. А я про это Валерке как-то обмолвилась на свою голову. Валера, Валера!» Укоризненно покачала головой мама. «Нашел тему для шуток. Я привыкла». Захлопала ресницами Стелла и склонила голову ко мне на плечо. «Знаете, Марина Леонидовна, когда любишь, даже дурацкие шутки кажутся милыми. Вот такие мы бабы дуры». Как по мне, сейчас она крепко переигрывала, сама того не понимая, что навлекает на свою голову некоторые неприятности. Но это ее проблемы, не мои. «Ладно, дети». Мама встала. «Мне пора. Стелла, если в воскресенье ты не приедешь ко мне в гости, я очень расстроюсь. Этот неотесанный субъект наверняка найдет 10 000 поводов для того, чтобы не появиться в родном доме. Но вот тебя я очень жду». «Даже не сомневайтесь, Марина Леонидовна», — прощебетала Стелла, отлепляясь от меня и подходя к ней. «Буду непременно. Вернее, будем. За это поручусь. Пусть он, если хочет, сидит на кресле, как засватанный. А мы с вами кофейку попьем, поболтаем. Я еще очень хочу на детские фотографии Валеры посмотреть. У него их нет. Он же как Бирюк живет. А мне так интересно, так интересно». «Хорошо». Мама взяла руки Стеллы в свои. «За тобой прислать машину или ты сама за рулем?» «Сама». Ведьма застенчиво потупилась. «Приходится быть сильной, когда так хочется стать слабой. Пойдемте, я вас провожу. И еще, подумайте о том, что я вам показывала в каталоге. Мне кажется, именно эта прическа то, что надо. Ваша природа такова, что вы выглядите невероятно молодо. И это сейчас не лесть, а мне не профессионала. Но это не значит, что не стоит природе помочь». «Пока, мам», — произнес я. «Был рад». «Валера, я не терплю дежурных фраз, ты же знаешь». Мама поцеловала меня в щеку. «Это дурной тон. И знаешь, сегодня у меня праздник. Я думала, что почти потеряла сына, но, похоже, имею все шансы получить дочь. А если повезет, то и внуков». «Ох, Марина Леонидовна». Как Стелле удалось так ловко и быстро покраснеть, я не знаю. Но удалось. «В воскресенье жду». Мама погрозила мне пальцем и вышла из кабинета. Кстати, а он изрядно изменился с тех пор, как я тут был в последний раз. Вон картины на стенах появились. Любимые мамины импрессионисты. Портрет Дали висит. Вот ведь все Воронецкое предусмотрело. Ведьма и есть. «И чем ты недоволен, мой милый мальчик?» Поинтересовалась Стелла, когда минут через 5 вернулась обратно. «Все же замечательно. Твоя родительница улыбается. Впервые за довольно-таки длительный период. Кстати, ты редкостный паршивец, женишок. Так с мамой не поступают». «Ну-ну, продолжай», — подбодрил ее я, отсулетовав стаканом с виски. Кстати, у нее в баре оказался довольно неплохой ассортимент выпивки. «Что дальше?» «Так вот, мама довольна. Папа, глядишь, сменит гнев на милость. Семья восстановлена. Ну, молодец я». «Молодец. Только вот ты ведьма Воронецкая. В чем твой изюм? Чего ради ты всю эту карусель завертела?» «Мой?» Глаза Стеллы опасно потемнели. Она подошла поближе и закинула мне руки на шею. «В тебе? Знаешь, я все шутила, шутила, а потом подумала, почему бы и нет. Ты молод, симпатичен, перспективен, из хорошей и, что немаловажно, весьма зажиточной семьи. Ну, по молодости и глупости психанул. Но это все поправимо. Все можно восстановить, включая право наследования. Опять же, за тобой великий Полос приглядывает. А это, знаешь, тоже веский аргумент. И ты решила выйти за меня замуж? Подытожил я. Именно, подтвердила Стелла. А почему нет? Тебе, милый, тоже с этого выгода немалая выйдет. Например? Я тебя не убью осенью. Лукаво улыбнулась девушка. Разве мало? Хорошо. Все твои враги моими станут. Ты пока сам кое-как справляешься с бедами. Есть такое. Но надолго ли тебя хватит? А так, всегда я рядом буду. Причем не как союзница по неволе, а на идейно-практической основе. Разницу видишь? Становится интереснее. Проникновенно заявил я. Что еще? Не наглей, Швецов. Посоветовала мне Стелла. Не зли ведьму, не надо. Кстати, мне твоя мама понравилась. Славная женщина. Если хоть что-то, хоть волос с ее головы. Я тоже обнял Воронецкую, причем очень крепко. Знаю, что покон запрещает родителей и детей впутывать в дрязги. Но тебе, солнышко, законы не сильно писаны. Так вот. Да пошел ты. Ведьма оттолкнул меня в сторону. Все как всегда испортил. Тьфу! Даже замуж за тебя выходить расхотела. Ну нет так нет. Развел руки я в сторону. Экая досада. Да сейчас тебе нет. Фыркнула ведьма. По-моему, будет, и не спорь даже. В чем-то ты ловок и силен, но тут тебе не вывернуться. Вопрос только в том, когда мы станем мужем и женой. До змеиного дня или после? Нет у меня пока ответа на этот вопрос. И еще, в воскресенье ты идешь со мной. Не иду. Сразу же заявил я. Идешь. Не иду. Валера. Стелла, отвали. И вообще я пришел по делу, но чую, с тобой говорить не о чем. Чего я вообще повелся на все эти твои речи? Я за бортом, мне конец. Кого я слушал, о чем думал, кого жалел? Еще подарок ей принес, хотел порадовать. Подарок? Заинтересовалась ведьма. Какой? Какие? Уточнил я. Их много. Но теперь шиш тебе. Пойду лучше к Шлюнту. Он меня более приемлемыми способами пытается охмутать. Он тебя пытается приручить. Посерьезнела Стелла. Не спорю, я редкая дрянь, но тут уж, извини, такова моя природа. Но я с тобой честна, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. А он при необходимости твою кровь по капле сцедит и продаст по максимально выгодной цене. Причем, как всегда, мило улыбаясь, с шуточками и прибауточками. Тут согласен. Ладно, убедила. Я уселся на диванчик, где уже лежал мой рюкзак, и похлопал ладонью по колену. Прыгай, невеста, буду тебя задаривать. Стелла допила виски из стакана и, к моему великому удивлению, сделала то, что я ей предложил. «Вот, гляди». Я развернул листочек с рисунком. «Новая цель. Это подвеска. По всему работы 18-19 века. Что примечательно, уже часа 3 с лишним прошло, как письмо к соискателям удачи отправил, а никто до сих пор не отозвался». «Таких подвесок, небось, вагон и маленькая тележка», резонно заметила ведьма. «Чего ты хотел? А это тем более даже не фото, а рисунок». «Плохо», — вздохнул я. «Время идет». «Что еще ты мне в клювике принес?» Воронецкая взъерошила мне волосы. «Ну давай, показывай». Я стряхнул ее с колен, раскрыл рюкзак, достал пакет, в котором лежали те вещи, которые я отнес к категории «хлам», и высыпал их на стеклянную поверхность стола. «Ого!» — вскочила на ноги Стелла. «Как красиво, Швецов. Моя доля от очередного клада? С тобой приятно иметь дело». «Да вот еще», — осек ее я. «И не надейся, твоего тут ничего нет». «Тогда к чему все это?» Ведьма насупилась. «Хочешь показать мне, что ты о-о-о? Мол, я теперь снова богатенький Буратино, а ты нищий парикмахерша? Я и так это знаю. Вот за что ты так со мной, Валера?» Голос дрожит от обиды, глаза влажно блестят, а светлые девичьи слезы готовы прочертить первые дорожки по нежной коже щек. Ей бы в театр, да не в любительский, а в профессиональный. «Стелла, не начинай свои игры», — просил я. «Ты сказала, доля? Не вопрос. Реализуй всю эту красоту, и 10% от полученной выручки твои». 30%. Быстро ответила Воронецкая, мигом забыв про то, что она смертельно обижена. «И это честная цена». 20%. Таково последнее слово. Произнес я, беря в руки серебряный браслет. И давай не будем цитировать стандартный диалог из посредственных сериалов. К тому же я не для личной наживы собираюсь все это продать, а для общего дела. Есть у меня ощущение, что оборотные средства окажутся не лишними». «Аргумент». Стелла оперлась руками на стол и уставилась на кучу вещей и монет, поблескивающие под лампами дневного света. «Ладно, тогда мои тут 18%. Уговорил». «Твоя щедрость сопоставима только с твоей красотой», — иронично заметил я и пальцем подцепил серебряный браслет. «Кстати, это мой тебе подарок. Просто так, от души. И та цепочка с кулоном тоже твоя». «Как это мило», — ведьма цапнула украшение. «Ну вот, а ты сомневался в том, что у нас все получится. Мы с тобой уже перешли в стадию подарков. Еще немного, и дело все же дойдет до колец». «Стелла, шутка, произнесенная два раза, уже перестает быть таковой», — поморщился я. «Так что заканчивай. И вот еще что. Постарайся сделать так, чтобы мое имя вообще никто с этими вещами не связал. Отлично понимаю, что куча заинтересованных лиц прекрасно знает, кто ты мне и кто я тебе. Но все-таки попытайся». Я отлично понимал, что Стелла не самый лучший сбытчик. Но остальные-то были еще хуже. Да и сколько у меня тех остальных, разве что Шлюнт, который мало того, что тоже меня непременно надует, так еще и копать начнет, выясняя, откуда мне богатство привалило. Имелся еще вариант с Абрагимом, но его тоже идеальным назвать трудно, поскольку от Аджина ниточка вела к тому же антиквару, который прекрасно складывает 2 и 2. Ну и, наконец, были связи из прошлой жизни, которые никаким краем моей нынешней ситуации не касались, но там тоже все не слава богу. И не общался я с этими людьми много лет, и гарантии того, что они не подментованы, никакой не было. Возьмут, сольют меня органом, перед этим прибрав к рукам большую часть добра и привет. За мной никого нет, чего им бояться? А я после в кабинетах с казенной мебелью объяснять стану, какая бабушка мне монеты с украшениями в наследство оставила. Сесть не сяду, разумеется, но заплатить придется ого-го сколько. А если эхо происходящего еще и до отца донесется? Хотя если тут неверное слово. Когда? Вот так надо говорить. Вот и выходит, что Стелла лучший из возможных вариантов. А деньги понадобятся. Я это чую. Пока мне везет, обхожусь тем, что есть. Но раньше или позже все равно возникнет ситуация, когда решение вопроса будет зависеть не от взаимовыгодных отношений, а от наличия денежных средств. И лучше, если к тому моменту пачки купюр уже будут лежать в банковской ячейке. Можно будет просто пойти и взять их, а не бегать с выпученными глазами в поисках нужной суммы. «Не поверишь, но я сама в этом заинтересована», — задумчиво сообщила мне ведьма, изучая цепочку с кулоном. «Интересная штучка, интересная. А вот скажи, мой сладкий, ты специально пытаешься втюхать мне вещь с наложенным проклятием? Или так получилось случайно?» «Да ладно», — изумился я. «Серьезно? Вот это проклятая вещь?» «Все же у Анисии Фомича чуйка какая, а? Надо подумать, как ее использовать в своих целях». «Ага». Стелла аккуратно положила украшение на стол, а после цепко прихватила мои щеки своими ладонями. «В глаза смотри. Специально или нет?» «Нет». Не моргнув глазом, ответил я. «Успокойся уже». И я не врал, что предмет с подвывертом знал, но что с проклятием. Так что моя совесть чиста. «Вроде правду говоришь». Секунд через 10 подытожила ведьма. «Ладно, поверю». «Слушай, если это вещица с гнильцой, так, может, ее лучше в распыл?» — предложил я. «В водоем какой-нибудь выбросим, да и все». Я, признаться, не очень хорошо представляю себе, как работает проклятие, в основном по фильмам и книгам. Но этого достаточно, чтобы сообразить. Ничего хорошего от этого ждать не стоит. «С ума сошел?» — возмутилась Воронецкая, роясь в ящике своего рабочего стола. «Предмет с качественно наложенным старым проклятием в наше время большая редкость. Оно ж как вино. С годами становится только крепче и забористей. Такое поди сними. Так что спасибо тебе, Валера. Подарок дивно хорош. О, вот, нашла». У Стеллы в руках оказался небольшой прямоугольный футляр, вернее, коробочка, в которую она и определила цепочку. «Есть у меня одна клиентка, которая за такую вещицу хорошие деньги даст», — поведала мне ведьма. «Она изредка прибегает к моим услугам, и я сейчас не о парикмахерском ремесле. Недавно вот жаловалась на одну заклятую подругу, которая слишком уж масляно на ее мужа поглядывает, спрашивала, нет ли какого средства посильнее. Я думала о выпадении волос. Для женщины облысеть — это всегда страшно. Но этот вариант куда лучше. И самое главное, я, если что, ни при чем. Откуда мне знать, что украшение проклято? Не заметила, не увидела. Ай-яй-яй. Однако, — покачал головой я, — все-таки опасная ты женщина, Воронецкая. Вот как на тебе такой жениться? С удовольствием, — сказала мне Стелла. Радостью и предвкушением. Ага, предвкушением, — хмыкнул я. Вот так стянешь с тебя трусики, а там бац, и зубы. Желаешь проверить комплектность прямо сейчас? — поинтересовалась ведьма и расстегнула пуговицу приталенного пиджака. Она сегодня выбрала стиль «деловая женщина». Как видно, готовилась ко встрече с моей мамой. Все скромно, никаких ярких нарядов, почти нет косметики. Так сказать, тест-драйв. Я женщина с широкими взглядами и без особых комплексов, если ты не заметил. Так что вон диван, вот мы с тобой. В чем же дело? Если стесняешься, можешь даже дверь закрыть. Хотя ко мне без стука, кроме тебя, никто и не входит. А может и правда? Почему нет? Заодно проверю, есть у нее сзади хвост или нет. Ай! Змейки проснулись. «Ты чего прыгаешь, как заяц?» — удивилась Стелла. «От радости, что ли?» «От нее!» — я потер ладонью грудь. «Ай, блин! Да не буду я с ней спать, не буду!» «Швецов, мне страшно становится!» Ведьма подошла ближе и прислонила к моему лбу ладонь. «Скажи, у тебя все в порядке с головушкой? Ты с кем сейчас говоришь?» «С ними!» — я задрал майку. «Точнее, с одной из. Той, которая меня кусает. Ох, лучше бы я этого не делал. Во-первых, змейки на самом деле проснулись, они сплетались друг с другом, скользя по кругу, и данная картина смотрелась жутковато. Нет, в этом имелась определенная красота, но если учесть, что все это происходило на моем теле, то поводов для эстетического восторга нет совершенно. Во-вторых, Стелла взвизгнула, шарахнулась от меня в сторону и только что на стол не запрыгнула. Странно, с чего бы? Она этот подарок Полоза видела и не раз... «Ты чего?» — спросил я в нее, опуская майку. «Они для личного пользования, тебя не укусят». «Уверен?» — неожиданно зло осведомилась у меня ведьма. «Ты когда этой дрянью обзавелся?» «Значит, не видела. Или не могла увидеть. Ты мою домашнюю живность не оскорбляй», — попросил я ее. «Проявляй уважение. И еще, если метишь ко мне в супруги, то знай, их сводить с тела не стану. Они теперь часть меня». Мне показалось, или сердце прямо сейчас обдало неким теплом? «Поглядим еще!» Прошипела не хуже змеи Стелла. Ее волосы странным образом растрепались, тени под глазами стали больше, и ногти вдруг блеснули стальным отливом. Мало того, она стала выглядеть лет на 20 старше. «Поглядим, у кого клыки крепче!» «Вот теперь и мне не по себе стало!» Поморщился я. «Я привык, что ты выглядишь лучше всех, а сейчас на тебя смотреть страшно. О, погоди, Шлюнт звонит». Воронецкая недовольно фыркнула и начала приглаживать волосы, которые не стремились принимать привычную форму. Я же приложил смартфон к уху. «Валерий, добрый день». Привычно доброжелательно поприветствовал меня антиквар. «Получил твой рисунок». «Добрейший Карл Августович». Не менее солнечно ответил ему я. «Порадуйте меня, скажите, что вы знаете, где и у кого эта вещица». «Увы, увы». Вздохнул в трубку Шлюнт. «Не знаю. Никогда с данным предметом не сталкивался. В руках его не держал. Хотя нет, не так. Возможно, он и проходил через меня, но в памяти не отложился. Все, с чем мы имели раньше дело — раритеты. А это обычная вещица для середины конца 19 века. Скорее всего, не очень дешевая, но при этом абсолютно типовая. Такие подвески ювелиры по всей Западной Европе делали на заказ десятками, если не сотнями». «Ну, хоть четкие временные рамки определились, и то хорошо». Искренне опечалился я. «Ну да, я и так у него в долгу за перстень, и увеличивать мне его совершенно не хочется, но деваться некуда. Это лучше, чем ничего». «Но это не все», — хихикнул антиквар. «Есть и другие вводные. Сразу могу сказать, что владелица данной подвески, скорее всего, была августейшего происхождения. Не знаю только, какая из стран была ее родиной, Германия или Австрия. Но что та или другая точно». «Поясните, пожалуйста», — попросил я, заработав презрительный взгляд Стеллы. Не понравился ей мой тон, как видно. «Лента», — пояснил антиквар. «Ты в записях упомянул красную ленту с белой полосой по краю и с бантом у бедра. Это орден святого Леопольда, высшая награда Австрии. Как правило, вручаемые за большие заслуги перед империей, ратные или научные. Согласись, юная девица вряд ли махала шпагой на поле боя или в столь нежном возрасте написала незаурядный трактат по математике. Значит, она получила его по праву рождения. Вывод? Она принцесса, подытожил я. Ну, я до чего-то такого и сам почти додумался, если честно. Молодец, похвалил меня антиквар. Вот тут и начинаются загадки. Что немецкие, что австрийские монархи были на редкость плодовиты. Плюс добавим сюда их сестер и братьев, чьи дети тоже формально являлись принцами или принцессами. Пусть даже до трона им было никак не добраться. Так что список возможных владелец данной подвески будет очень велик. «А инициалы?» — живо спросил я. «Там же есть буквы». «Мой юный друг, они нам не помощники», — печально ответил Шлюнт. «Ты просто запамятовал, что Германия и Австрия — не Россия. У нас здесь имя одно, то, что в святцах на день рождения ребенка значилось. Иван, Марья, Панкрат и так далее. Отчество и то не всем в те времена полагалось». А вот в той же Германии 5-7 имен родовитому младенцу было обеспечено сразу после рождения. Ну-ка, господин архивист, как звали Екатерину Алексеевну Романову до крещения? София Августа Федерика Ангальд Цербская. Мрачно пробормотал я. Ну да, ваша правда. То-то и оно. Снова хихикнул антиквар. Причем батюшка ее звал Софией, матушка под настроение Августой или маленькой дрянью. А все остальные фике, что есть производное от Федерика. Вопрос, какое именно из имен неизвестной нам пока принцессы закреплено на вензеле? Беда, вздохнул я. Иголка в стоге сена. Не все столь печально, приободрил меня антиквар. Может, еще какие-то вводные появятся? Это вряд ли, совсем расстроился я. И так в деталях все показали, крупным планом. Хотя, может, лицо увижу. Если это середина, конец прошлого века, то портреты всех принцесс можно посмотреть. Яндекс нам в помощь. А иных даже и сфотографировать успели. Наверное. Главное, чтобы огонь опять не помешал. «Какой огонь?» Немедленно спросил антиквар. «Что за огонь? Ты про него не писал». Всякий раз сон заканчивается яркой огненной вспышкой и женским криком. Отчего-то, ощутив себя идиотом, рассказал ему я. «Блин, а ведь это деталь!» «Не засоряй речь организмами», — просил меня Шлюнт. «И да, очень важная деталь. Появилась у меня одна идея. Будь на связи. Да, ты где сейчас? Дома?» «Нет». Я глянул на Воронецкую, та тут же скорчила ехидную рожу, как видно, изображая Шлюнта. Значит, она все слышала. «Положительно, пора менять смартфон. С таким динамиком и до беды недалеко. В город выбрался». Кое-какие дела надо закончить, пока отпуск весь не вышел. С понедельника мне на работу выходить. «Надо же, совсем забыл, что ты служишь», — заметил Шлюнт. «Ну, да это мы с тобой потом обсудим. Телефон не выключай, я перезвоню». «Я перезвоню?» — передразнила она антиквара, как только я отнял трубку от уха. «Вот какая ему разница, где ты сейчас находишься?» «Он за меня переживает. Не хочет, чтобы я водил компанию с одной безответственной, хитрой и корыстной особой». «В смысле, со мной?» — уточнила Стелла, недобро прищурившись. «Он сам тебе такое сказал?» «Ой, милая, хорошо, что ты не слышал разговор Карла Августовича с моей мамой в больнице». «Ну, мне кажется, что именно так это могло бы прозвучать». Решил я все же не палить Шлюнта. «Впрочем, не поручусь за истинность всего высказывания». «Язык у тебя длинный-длинный. Резать его можно долго-долго», — мечтательно произнесла ведьма, оперевшись на мое плечо. «Да вот мне что скажи. Ты правда собираешься выходить на работу?» «Правда», — подтвердил я. «Зачем?» — еле слышно шепнула мне на ухо девушка, причем сделала это так, что у меня мурашки по спине прошли, причем не от испуга. «У тебя и так все хорошо. Я уже молчу о том, что лето во все перевалило на вторую половину. Потом оно кончится, и наступит осень», — продолжил ее слова. «И мы с тобой пойдем в лес, независимо от того, насколько успешно будет выполнен урок полоза. Может, мы оттуда вернемся, может, нет. Но если все-таки нас до смерти гадюки не закусают, то жизнь продолжится. Для тебя твоя, для меня моя. Моя старая привычная жизнь, в которой нет ведьм, вурдалаков и кладов, зато есть трудовые будни. И если я потеряю работу, что я кушать стану? У меня такая специальность, что просто так места не найдешь». «Ничего ты до сих пор не понял, Валера Швецов из Москвы?» Снова потрепала меня по голове ведьма. «Ничегошеньки, не будет такого». Я перебил телефон, я глянул на экран, прислонил указательный палец к губам, давая понять, что кое-кому следует прервать свои речи, и нажал кругляш с зеленой трубкой.